Народ глядел и понимал, что фараон кого-то очень вознес, на что у него, вероятно, имели свои причины, ибо даже его прекрасная прихоть была для того причиной вполне достаточной. А так как с подобными возвышениями и назначениями всегда как-то связывалась идея новой эры и лучшей жизни, люди у Азет ликовали на крышах и прыгали на одной ноге у обочин проспектов. Они кричали «Фараон! Фараон!» и «Неб-неф-незем!» и «Велик Атон!» Если прислушаться, то многие выкрикивали это имя с более звонким звуком «Адон! Адон!», что, несомненно, относилось к Иосифу. По-видимому, распространился слух о его азиатском происхождении. И поэтому некоторые, особенно женщины, считали уместным приветствовать Иосифа именем сирийского господа и жениха, не в последнюю очередь, впрочем, и потому, что вознесенный был так красив и молод. Заметим, кстати, что из всех его титулов это имя особенно привелось и по всей земле египетской. Его всю жизнь называли Адоном, и когда говорили о нем, и когда говорили с ним. После этого великолепного выезда процессия, переправившись через реку на стругах, вернулась на западный берег и ко дворцу, где и началось неизменно чудесное, а потому и на этот раз неотразимое для взора, для сердца празднество озлощения. Оно проходило так. Фараон и та, что наполняла дворец любовью, царица Нефренфруатон, показывались у так называемого «окна появления». Это было, собственно, не окно, а подобие балкона, обращенное к одному из внутренних дворов замка, веранда-портик, перед большой приемной, особенно богато выстроенной из лазурита и малахита и украшенная бронзовыми уреями с выступом из прекрасных, лотосообразных, обвитых вымпелами колонн и с обложенным пестрыми подушками парапетом. На него-то и опирались их величества, осыпая всякого рода подарками, которые подавали им чиновники казначейства, стоявшего внизу, под террасой, дароприимца, каковым сейчас являлся, стало быть, сын Иакова. То было зрелище, навсегда оставшееся в памяти у каждого, кто его видел. Все утопало в пестроте и блеске, в щедрой милости, благочестивом восторге, ажурное великолепие архитектуры, вымпелы на изящных деревянных столбах, расписных или в позолоте, колыхавшихся под солнечным небом на легком ветру, синие и красные опахала и веера, заполнявшие двор знатной челяди, которая, красуясь роскошно оттопыренными набедренниками, прислуживала, приветствовала, ликовала, благоговела женщины, бьющие в тамбурины, мальчики с так называемой детской прядью, нанятые специально для того, чтобы непрестанно прыгать в знак радости, толпа песцов, которые самым, как обычно, ласковым видом записывали тростинками все, что происходило. Видневшийся через трое открытых ворот полный упряжек наружный двор, где приплясывавшие лошади покачивали высокими пестрыми султанами, а сзади, лицом к внутреннему двору, в почтительном поклоне высоко поднимали руки возницы, взиравшие на все это извне желто-красные фиванские горы с синими и фиолетовыми тенями скал, а на великолепном балконе, стало быть, нежная, улыбающаяся с усталым изяществом божественная чета в высоких с матерчатыми затыльниками венцах, которая непрерывно и с явным удовольствием осыпала счастливца обильным и благодатным дождем драгоценностей. Нитками золотых бус, золотыми львами, золотыми запястьями, золотыми кинжалами, начальниками, воротниками, скипетрами, вазами, топорами из чистого золота. А так как всего этого он один, конечно, не мог подхватить, к нему было приставлено несколько рабов, которые под громкое изумление толпы нагромоздили на земле перед ним целую кучу сверкавшего на солнце золота. Все это было действительно зрелищем, не имеющим себе равных по красоте. И если бы не неумолимый закон пропусков, мы описали бы увиденное гораздо подробнее. Когда-то в стране, откуда нет возврата, у беса Лавана собирал сокровища Иаков. Так же поступал в этот день и его любимец в веселой стране мертвых, куда его продали и где он умер. Ведь столько золота бывает, разумеется, лишь в преисподней, и только благодаря этому золоту славы Иосиф стал сразу же состоятельным человеком. Правда, выпрашивая приименовой торговле золота у фараона, чужеземные цари утверждали, как правило, что в земле египетской этот металл дешевле пыли дорожной. Но ведь это же экономическая ошибка.